Глава 12. Сегодня я шла на совет 130, как на казнь. С тоской рассматривала уже опостылевший зал, серьезные лица сановников, их искрящиеся ауры, и чувствовала напряжение, разливающееся в воздухе. Голос Люциуса разрезал тишину. Присутствующим объяснили, что Люциус Дариус займет место Герольда Собрания, дабы не ущемлять интересы темной магической культуры. Герцог Вирту принадлежал к серым магам. Жрец Дормидонт, заменивший его, формально представлял белых магов. Но, судя по переглядываниям Люциуса с Маркусом, я чувствовала в этом назначении какой-то подвох. Члены Совета 130 поднялись со своих мест, а 4 кандидата на престол – вышли в круг, но только один из них станет императором. Уже завтра народному избраннику наденут на плечо перевязь с 12 камнями силы, знак власти в империи. Знакомая чаша выборов вновь парила в воздухе. Тонкая бумага, что держал в руках Люциус, переливалась мерцающими серебристыми буквами. Там было имя следующего правителя царства двух миров. Я с ужасом думала о том, что сейчас прозвучит имя Александра Логресса, и молила богов о том, чтобы власть осталась у императора Юлиана. Да, он не идеален, у него есть слабости, включая скверный характер и красавицу-жену. Но он тот, кто крепкой рукой управлял страной все эти годы, шаг за шагом проводя реформы, и постепенно в нашу жизнь входило новое. Юлиан Дариус допустил ошибку, поверив в то, что все держит под контролем, что враг побежден много лет назад, а соратники не предадут, ибо каждый знал, что власть — не дар, а тяжелое бремя. И в этом был просчет, враг не дремал, был хитер и умен, а кое-кто из соратников возомнил себя избранным. А может, это были не ошибки и просчеты, а жизнь, которая всех нас чему-то учит. Среди сановников я заметила леди Ингрид. Сегодня она была в вишневом кружевном платье, на шее красовалось дорогое колье, в диадеме сияла россыпь драгоценных камней. Немного преждевременно и слишком откровенно. Дама победно улыбалась сочными губами, ее взгляд был устремлен на министра Бьорна. Она смотрела на отца, словно он уже победил в гонке за власть. А затем леди-следователь перевела взгляд на министра Александра, и заговорщически ему подмигнула. Неужели Ингрид действительно это сделала? Странно, не помню, чтобы этих двоих связывали дружеские отношения. Если только лорд Бьорн не наметил министром магии в женихе дочурке. После неудачной попытки окольцевать Люциуса Дариуса, не удивлюсь, если лорд Феликс переключил внимание на другого видного деятеля. Но Александр Логресс не замечал странных знаков внимания со стороны леди и напряженно вслушивался в речь Герольда Собрания. Да и я тоже отвлеклась от лицезрения Ингрид Бьорн, потому что Люциус в этот момент называл имя победителя. Новым императором царства двух миров избран Маркус Дариус. Всего один голос не позволил министру магии Александру Логрессу править империей. Министр Бьорн в этой гонке за престол — третий. Действующий император Юлиан — четвертый. Люци торопливо скомкал лист и убрал его в карман брюк. В зале воцарилась тишина, словно сановники не могли поверить в случившееся. Но спустя несколько минут раздались аплодисменты. Я была удивлена не меньше членов собрания. Мне казалось, что в выборах лидируют Бьорн и лорд Юлиан. То, что министр Александр стал вторым — явилось для меня сюрпризом. Заметила злой, полный ненависти взгляд леди Ингрид, направленный на Маркуса, разочарование министра Александра и недоумение Феликса Бьорна. Он всего лишь третий. Лорд Юлиан уже обнимал сына и желал удачи. Я задержала взгляд на каменном выражении лица мужа и не могла поверить в победу Маркуса. Сановники уже окружили избранного императора, выражая поддержку, хотя церемония присяги пройдет лишь завтра. У нас с Маркусом есть целая ночь, чтобы все обсудить и принять его назначение, как данность. А сейчас среди шума голосов я не различала слов, а глаза застилали непрошенные слезы. Я подошла к мужу, чтобы поздравить. Маркус, не обращая внимания на приличие, сжал меня в объятиях и положил подбородок на макушку. «Поздравляю», — обреченно прошептала я, не сдерживая слез. «Не могу поверить». «Арианна, позже все обсудим. Ступай домой, дорогая. А мне нужно закончить одно важное дело». Едва слышно произнес Маркус. «Более важное, чем твоя победа на выборах?» Изумилась я. Муж словно решался мне что-то сказать, но в итоге покачал головой. «Прошу, отправляйся домой. Мне так будет спокойнее». «Но, Маркус...» Я попыталась возразить. «Арианна, хотя бы раз, сделай, как прошу». «А ты останешься здесь?» — уточнила я у мужа. «Собрание уже закончилось, и вряд ли сейчас кто-то будет обсуждать государственные дела». «Нужно кое-что проверить. Возможно, это ошибка. Но если я прав, то нам всем грозит опасность. Арианна, жди меня в особняке в Деве». Муж порывисто меня поцеловал, а затем разжал объятия. Покидая зал, я заметила Эвейна Бьорна. Они с Маркусом переглянулись, а затем устремили взоры на сановников, высматривая кого-то в толпе. Мне стало обидно, что муж выпроводил меня, ничего не объяснив, почувствовала себя одинокой и никому не нужной. Сказалось напряжение последних дней, и я едва сдерживала рыдания. В дворцовом парке села на лавочку в тени развесистых деревьев и, наконец-то, позволила слезам взять верх над выдержкой и разрыдалась, прижимая ладони к глазам. До сих пор не могла поверить, что все закончилось именно так. Старалась справиться с эмоциями и принять неизбежное, принять ту жизнь, к которой я не стремилась и которую не выбирала. Кто-то ласково погладил меня по волосам. Я прижалась к чему-то плечу, утирая слезы чужим белоснежным платком. Выплакавшись, подняла голову и увидела рядом леди Моренну. Не думала, что власть для кого-то может стать горем. Помню, как радовалась, когда Юлиан выбрал меня своей императрицей. Не скрою, власть меня влекла, но и лорд Дариус пленил. Такой шикарный мужчина. Осуждаете меня за то, что я бросила Маркуса? Кто я такая, чтобы вас осуждать? Судя по выражению лица императрицы, мой ответ ее удивил. «Мне казалось, что вы охотница за мужьями и выбираете между Люциусом и Маркусом», — откровенно призналась леди Моренна. «Возможно, вы так думали и обо мне. Но я полюбила Юлиана. И сейчас люблю. Когда почувствовала, что муж отдаляется, то была готова на все, чтобы его удержать. Даже обратилась к этой Лифей. Она же была специалистом в таких делах». Известна среди дам высшего общества. Представляете, я даже рекомендовала ее на должность императорского лекаря. Но вы же не могли знать, что она преступница. Утешила я леди Моренну. Конечно, нет. Хотя Александр отговаривал меня от этой дружбы. Правда, он просил держаться подальше и от вас. Императрица отвела взгляд, возможно, вспомнив грубые нападки на меня. У всех есть тайны. Тем более я пыталась разгадать секреты лорда Логресса. Я понимала, что министр Александр чуть не попал в тюрьму, в том числе благодаря моему любопытству. «Вы думаете, он виновен в сговоре с черными магами?» Прошептала Моренна, озираясь по сторонам, словно боялась, что нас услышат. «Его вина не доказана, но думаю, что он причастен к заговору», — вздохнула я. «Как вы правильно сказали, его вина не доказана». Но если Александра признают виновным в делах этой феи, надеюсь, новый император спасет брата от унизительного процесса. Все-таки Маркус наш с Юлианом родственник и должен думать об интересах семьи. Моренна распрямила плечи и вскинула подбородок. Она поднялась со скамьи и высокомерно улыбнулась. «Вас пока не поздравляю, леди Арианна. Официально присяга состоится лишь завтра». «Разумеется, если вам потребуется моя помощь в освоении придворного этикета, обращайтесь. Хотя я предпочла бы остаться у власти и ни с кем не делиться опытом». Леди Моренна сделала несколько шагов по дорожке в сторону дворца, но, обернувшись, с сожалением посмотрела на меня. «Для императрицы, дорогая, вам не хватает лоска», — с этим помочь не смогу». «Вы правы, не хватает», — согласилась я. И невольно засмущалась, потому что сегодня надела скромное платье, волосы заплела в косу, украшений не было, только парный артефакт с турмалином, который я никогда не снимала. Леди Моренна удалилась, а я заметила, как вслед за ней прошествовали два охранника. «Мне бы тоже надо пойти домой», — как просил Маркус. «Но что я там буду делать одна?» Поразмыслив, отправилась в клинику навестить Риса. У постели Кристиануса я застала посетителей. Сухонький старичок активно жестикулировал и что-то объяснял Тане Родригес и леди Зарине. Целительница представила мужчину как бывшего директора клиники лорда Эрвина Физалиса. А я вспомнила, что именно с ним мне предлагал устроить встречу Ян Залевский. «Приятно познакомиться, леди Дариус», — улыбнулся лорд Эрвин. «И мне приятно», — ответила я на приветствие. «Что-то нашли?» — тут же догадалась целительница. «Да, второй артефакт, печать», — кивнула я. «Где же она?» — поинтересовался бывший директор клиники. «Это символ», — разъяснила я. «Если не возражаете, я понаблюдаю», — попросил лорд Эрвин и принялся внимательно следить за моими действиями. «Не возражаю. Правда, пока наши попытки не привели к ощутимому результату». С сожалением вздохнула я и взяла Кристиануса за руку. Представила знак магического цветка жизни. Он исходил из моего сердца, а световые лепестки тянулись к Рису, даря тепло и любовь. Я давно уже простила Кристиануса и испытывала к нему теплые, дружеские чувства. Так заботится о брате. Одними губами произнесла слова 18-й песни Борея, моля, чтобы друг наконец-то ожил. Пусть кольца у меня не было, но ведь заклинание и печать тоже сильные артефакты. Вдруг они снимут проклятие. В этот момент я услышала, как Таня радостно вскрикнула, а лорд Физалис пробормотал. «Неужели действует?» Я открыла глаза и увидела, как нить жизни, что связывала душу и тело Кристиануса, ярко серебрится. Аура на секунду приобрела синий цвет. Как и в прошлый раз, на щеках появился румянец. Рис едва ощутимо сжал мою руку. Жизнь и душа возвращались в тело. К сожалению, это длилось недолго. Нить жизни резко померкла. Аура потухла, а перед нами вновь лежало бездыханное тело. «Не получается», — вздохнула я, отпуская руку Кристиануса. «Но и это удивительный результат», — восхитился лорд Физалис. «В тело на несколько минут вернулась жизнь, а это доказывает то, что проклятие можно победить. Вы используете какую-то уникальную методику, разработанную белыми целителями? Леди Зарина поведала мне, что в Белом Царстве вы работали травницей и артефактором». Я неопределенно кивнула, уходя от ответа. Мне не хотелось рассказывать постороннему человеку о дарах богов. «Удивительно! Ваши опыты так похожи на те, что мы проводили в клинике по снятию проклятия анабиозус. Это удалось одной талантливой темной ведьме», — не унимался мужчина. Я встрепенулась. Неужели он говорит о леди Лефей? Ведь профессор Ян рассказывал, что именно фея Драгон нашла заклятие против анабиозуса, при котором человек пребывал в многолетнем сне. «Вы говорите о тех опытах, в которых участвовала Мэйв Лефей?» — поинтересовалась я. «Да-да», — подтвердил мужчина и взял меня под руку, выводя из кабинета в коридор, а леди Зарина последовала за нами. Вместо прощания мы с Таней переглянулись, понимая, что наша встреча в стенах этой клиники, увы, не последняя. Лорд Физалис тем временем углубился в воспоминания. «Это были золотые времена для клиники. Столько талантливых целителей, а леди Лефей была одарена от природы. Она пришла к нам помощником лекаря. Лорд Логрес лично просил меня поспособствовать ее поступлению на службу в императорскую клинику. Я не мог отказать министру магии, да и Мэйв прекрасно работала с заклятиями и зельями, помогая сложным больным. А какие мы получили потрясающие результаты 7 лет назад, когда в клинику привезли раненых. В той войне враг использовал мощные проклятия, усиленные черной магией. Но с помощью заклятий, ритуалов и трав, которые применила Лефей, больные оживали. Конечно, не каждого удалось спасти, но многих. Жаль, что после таких впечатляющих опытов леди Мэйв занялась исключительно приворотными зельями и сыворотками красоты. Лорд Физалис еще что-то рассказывал об опытах и пациентах, которых удалось спасти за все эти годы, а я уже не слушала. Думала о том, что фея Драгон не зря попросила министра Александра устроить ее в клинику, ведь здесь она могла на виду у всех проводить свои опыты по перемещению души в другое тело. Наверняка, набив руку на раненых воинах, позже она смогла переместить душу Андриануса в тело своего отца, лорда Драгона. Согласно воспоминаниям мистера Эсперантуса, именно 7 лет назад фея Драгон побывала в кровавой комнате хранилища, изъяв капсулы с кровью лорда Андриануса. От этих мыслей у меня все похолодело внутри. Попрощавшись с бывшим директором клиники и с леди Зариной, я покинула лечебницу. Вечерело, я шла, не разбирая дороги, и с ужасом думала о том, что враги все время были близко. Они долго вынашивали план того, как использовать дядю Блейка, продвигая на престол. Мысленно стала перебирать всех кандидатов на трон и всех сановников, кто так или иначе был близок к власти. То и дело перед глазами вставал образ леди Ингрид. Я вспомнила, как сегодня она уже предвкушала победу министра, а затем с ненавистью смотрела на Маркуса, когда Бьорн проиграл. Ее злые глаза испепеляли, яркие губы были недовольно поджаты. Я внезапно остановилась на дороге и хлопнула себя по лбу, отчего прохожие обходили меня стороной. Понимаю, что я выглядела как сумасшедшая, но мне было все равно. Стараясь привести мысли в порядок, пробормотала. Яркие губы, злое лицо, вызывающие наряды. Не было пролито ни единой слезинки по погибшей матери. И Ивейн Бьорн, который злился на некомпетентность сестры, списывая все на частичную потерю памяти. Нападение на Ингрид в Аркусе в Черном квартале и ее болезнь. Труп у феи Драгон в Проточном переулке. Неужели ей удалось? Неужели она это сделала? Я продолжила свой путь по узкой улочке, размышляя о том, что следователи последние 2 месяца искали врага не там. И если фея Драгон могла перемещать чужие души в другие тела, то почему бы ей не проделать то же самое со своей душой? Тем более, когда рядом опытный помощник, черный некромант Ульрих. Вероятно, после разгрома ордена в Деве выбор феи пал на дочь министра Бьорна. Леди Драгон сделала ставку на самого сильного кандидата на престол. Даже мы с Маркусом не сомневались, что следующим императором станет Феликс Бьорн. Как ни крути, Ингрид была удачной кандидатурой для перемещения души черной колдуньи. Леди-следователя заманили в логово к черным магам. Эвейн обмолвился, что они нашли сестру без сознания на следующий день после нападения. Думаю, фея Драгон удачно провела опыт по переселению своей души в тело Ингрид. И в дом министра уже вернулась черная ведьма в личине древнего мага и нового руководителя отдела по темным делам. Леди Драгон — прекрасная актриса. Она манипулировала министром, играя на его амбициях и жажде власти. Если бы лорд Бьорн был избран правителем, то фея Драгон стала бы его правой рукой и мстила бы всем, кто был причастен к смерти ее отца и лорда Андриануса. Я вспомнила, что именно она проводила обыск в доме министра магии и его допрос. Теперь ясно, почему следователи не нашли улик. Фее Драгон нужен был еще один кандидат, если Бьорн провалится на выборах. Скорее всего, черная ведьма и лорд Логрес вместе продумали план по захвату власти. Действовали заговорщики все теми же методами, подрывая репутацию императора Юлиана через поведение жены, срывая технические опыты Маркуса, устраняя конкурентов, ту же леди Алису. Победа мужа на выборах явилась неприятным сюрпризом не только для меня, но и для преступников. Я несколько раз останавливалась, стараясь успокоиться. Мои предположения надо проверить, все это нужно доказать, но от самой догадки у меня подкашивались ноги, а во рту пересохло. Оглядевшись по сторонам, обнаружила, что вышла на площадь богини Афиры. Присела на скамью возле статуи. В сумерках ее лик казался окутан таинственной дымкой, а кольцо на пальце загадочно мерцало в лучах уходящего солнца. Отдышавшись, решила немедленно поделиться с Маркусом своей безумной догадкой, ведь если фея Ингрид втерлась в доверие к министру, то, не получив желаемого, она не успокоится. Страшно представить, что эта дама может сотворить в кресле главы отдела по темным делам, да еще обладая силой древних магов. В моих рассуждениях были кое-какие нестыковки, но ясно одно. Если эти предположения верны, то леди Драгон будет устранять неугодных. И в первую очередь Маркуса. Ведь следующий после мужа в списке претендентов на престол — лорд Александр Логрес. От страшных подозрений у меня перехватило дыхание. Я попыталась мысленно связаться с мужем, но ответом была тишина. Достучалась до Люциуса, который находился во дворце. По моей просьбе он зашел в наши дворцовые апартаменты, но Маркуса там не обнаружил. Люци сообщил, что муж покинул зал совета вместе с Ивейном Бьорном. Занервничав, я ментально связалась с Этайн и попросила заглянуть в наш коттедж в академии, проверить, дома ли Маркус. У меня была слабая надежда, что он мог заснуть от усталости и не слышать мои мысленные призывы. «Дверь никто не открывает. Ну и ладно. Я и так могу проникнуть в дом. Что тут у вас?» «Ага, не то, здесь чулан», — комментировала Этайн, а спустя несколько минут отчиталась. «Ари, я пробежала весь дом. Маркуса здесь нет. А что случилось-то?» Я поделилась с эльфийской ведьмой догадками и рассказала, что Маркусу, возможно, грозит опасность. «Ничего себе!» — удивилась подруга. «То-то я смотрю, это Ингрид в последнее время вызывающе себя ведет, а сегодня ее наряд меня просто убил, хотя сама люблю радовать публику. Ари, тебе срочно надо связаться с министром Бьорном и обо всем ему рассказать, а лучше поговорить с Ивейном. Нет, с Люциусом. Сначала хочу обсудить все с Маркусом». Я поднялась со скамьи, решив срочно переместиться в наш дом в Деве. Возможно, муж ждет меня там. «Ари, что же получается? Люцику тоже грозит опасность?» — вскрикнула в моей голове Этайн. «Он ведь принадлежит к императорской семье. Вдруг эта змеюка вновь решит его захомутать, чтобы быть поближе к трону? Или это прежняя леди Ингрид пыталась его захомутать? Ох, ты совсем меня запутала с этим переселением душ. Но если я его отбила у Ингрид Бьорн, то злодейки Драгон и подавно не отдам. Делать нечего. Придется оставить лорда себе и срочно выходить за него замуж. Кстати, ты не помнишь, куда я перепрятала кольцо с тем большим камушком?» «Кажется, ты надела его на палец каменной деве, что стоит во дворе дома», — рассеянно ответила я и окинула прощальным взглядом статую Афиры. Величественная каменная фигура возвышалась над толпой, а улыбка богини успокаивала. Красный кристалл в кольце заискрился, а я почувствовала, как вокруг разливается магия. Я и в свой первый визит на площадь ощущала здесь магию, но думала, что все дело в самом месте. Похоже, и в этом я ошиблась. Ведь говорила же мне дочь лекаря Урика, что императрица Сабрина часто приходила на площадь и советовалась с каменной Афирой. Неужели все так просто? И жена императора Аркуса спрятала кольцо на самом видном месте. Не обращая внимания на прохожих, я забралась на постамент, встав вровень со статуей. Дотронувшись до кольца, ощутила всю мощь артефакта, но снять перстень не смогла. Тогда мысленно объяснила Афире, зачем мне понадобилось ее кольцо, и прочитала песню любви, пообещав, что использую артефакты только во благо. В этот момент перстень соскользнул с пальца каменной богини и оказался у меня на ладони. Растрогавшись, в порыве благодарности обняла статую и услышала удивленные возгласы. Люди на площади вовсю обсуждали городскую сумасшедшую, кто-то призывал срочно вызвать лекаря. Стесняться уже было некого, и, раскрыв белоснежное поле света, напоминающее огромные крылья, под громкие вскрики людей, я перенеслась в городской дом в Деве. Я стремительно обошла все комнаты, открывая нараспашку двери и зовя мужа. Мне столько всего нужно ему рассказать. Только что я нашла последний артефакт богов и разгадала коварный замысел злодейки Лифей. А еще хотела попросить прощения у любимого за свою слабость. Если муж готов стать императором, то я последую за ним и поддержу. Всегда. Во всем. В кабинете Маркуса на столе я заметила исписанный торопливым почерком лист. улыбаясь, произнесла вслух аккуратно выведенные на бумаге строки признания. Как полюбить, когда разбито сердце? Поверить как, когда душа в осколке, и никуда от прошлого не деться, а что разбито, то не шить иголкой. Но девушка с зелеными глазами коснулась сердца, и оно запело. В груди из искры разгорелось пламя, вновь оживив любовь твою из пепла. Она сияет ярко, ярче солнца. Она сама прекрасно боль узнала, и имя ее нежно, плавно льется, и радугой так манит. Арианна. Примечание. Стихотворение Ольги Валентеевой «Арианна». Конец примечания. В следующий момент я почувствовала, как артефакт с турмалином нагрелся, обжигая кожу на груди. Это значило лишь одно. Маркусу грозит опасность. У меня не было времени звать на помощь. Возможно, в этот самый момент злодейка Ли Фэй вместе с министром Александром наносили мужу смертельный удар. Следуя на зов артефакта, я переместилась к Маркусу, как и он неоднократно следовал на призыв магии Шерла, спасая меня от смертельной опасности. Я перенеслась в вихре белоснежных энергий, окружив себя защитным куполом и готовясь к бою. Осмотревшись, с удивлением поняла, что уже видела эту комнату. Я очутилась в библиотеке в доме черного некроманта. Здесь горел приглушенный свет, окна закрывали тяжелые портьеры. Обнаружив в центре комнаты Ингрид Бьорн, не раздумывая, направила на противницу заклинание замирания. К сожалению, реакция у дамы была отменной. Она блокировала действие заклинания, которое вмиг рассеялось в воздухе, столкнувшись с ее защитой. «Надо же! Кто к нам пожаловал?» Растянула губы в приторной улыбке Ингрид, вернее, фея. Сейчас ей не надо было играть роль дочери министра. Мимика, интонация, жесты — все выдавало в этой даме фею Драгон. «И как же вы нас нашли?» — спросила она. «Ах да, вы же артефактор. Наверняка прицепили мужу связывающий амулет или поисковик. Надо было обыскать лорда Маркуса». Фея покачала головой, видимо, сетуя на свою недальновидность, а затем направила на меня заклятие, призывающее разрушить защиту. Но искры магического послания превратились в льдинки, отлетая от невидимого купола, созданного песней и заклинанием Борея. Мы с противницей изучали друг друга, понимая, что наши силы равны. Заметив какое-то движение сбоку, я резко повернула голову и ахнула. На диване сидел Маркус. Его тело было связано мерцающими энергетическими путами, а над головой серебрилась едва уловимая глазу дымка. Это значило, что ментальная связь заблокирована. Попыталась мысленно обратиться к Маркусу, а затем направила зов о помощи Люциусу и Этайн, но ничего не получилось. Я вспомнила, что подобное произошло в особняке в Деве на собрании Ордена. Значит, и в тот раз в здании находился один из древних магов, который смог блокировать ментальную связь. Обратила внимание, что рядом с диваном на ковре лежит мужчина. Присмотревшись, узнала в потерпевшем Ивейна Бьорна. Его руки и ноги, как и у Маркуса, были связаны парализующими путами. Очевидно, что Ивейна с мужем противник застал врасплох. Как иначе объяснить, что леди Драгон одна справилась с двумя сильными темными магами? Разозлившись, я метнула огненные стрелы в злодейку, но они рассыпались мелкими искрами, столкнувшись с сильной защитой. «Еще одна такая выходка, и твой ненаглядный Маркус будет мертв!» Зло прокричала фея, указав на мужа. Приглядевшись внимательнее, я заметила, что возле сердца любимого застыла тонкая дымчатая стрела, острая, как тончайшее лезвие в руках убийцы, опасная, как сама смерть. Так действовало проклятие Анабиозус. Вероятно, своим внезапным появлением я помешала планам преступницы, что она тут же подтвердила. «Арианна, вы, как всегда, мешаетесь под ногами. Мне не хватило немного времени, чтобы закончить с проклятием и приступить к ритуалу». «К ритуалу?» — удивилась я. «Беги», — раздался сдавленный голос Маркуса. Удерживая защиту, я повернулась к мужу и обнаружила на его шее энергетическую искрящуюся петлю, а на коже уже проявился уродливый ожог. «Знаешь, фея, а все не так плохо складывается». Из глубины комнаты вдруг донесся мужской голос. Только сейчас я заметила сидящего за письменным столом мужчину. В руках он держал знакомую тетрадь в потертой зеленой обложке с обтрепанными золотыми завязками. Вспомнила, что видела такую в тайной комнате дворцовой библиотеки. Но позже и тетрадь, и книги исчезли. А теперь дневник лорда Андриануса находился в руках военного министра Феликса Бьорна. «Вы тоже пленник?» — удивилась я. Меня, правда, смущало то, что министр не связан с заклятием. Он по-хозяйски расположился за столом, вальяжно откинувшись на спинку кресла, и довольно улыбался. Именно его улыбка, словно жало змеи, заставила меня вздрогнуть. «Андрианус!» — хриплым голосом произнес Маркус, подтвердив мою страшную догадку. Очевидно, что слова давались мужу с большим трудом. «Беги, Арианна!» «Так Андрианус Дариус, это вы? Не лорд Драгон, это вы все подстроили, не министр Александр!» Я с ужасом смотрела на лорда Феликса, будто видела впервые. «И тем четвертым лидером Ордена на собрании в Дэвид тоже были вы!» Лишний раз убедилась, что в том заброшенном доме нас не планировали спасать. Именно поэтому к Эвейну не пришла своевременная помощь из министерства, которую тот запросил через амулет. И если бы мои друзья и Маркус не подняли бы тревогу, то черный ритуал был бы завершен. Когда Тьер и его люди прибыли на помощь, Бьорн снял плащ с капюшоном, который скрывал лицо одного из лидеров Ордена, и сделал вид, что появился с остальными. Он же отправил Ингрид, а затем и Эвейна на верную смерть, в черный квартал Аркуса, в проточный переулок. Бьорн Андрианус рассчитывал одним махом избавиться от детей с их подозрительностью, воспоминаниями об отце и неприятными вопросами. И убийство леди Хелены, которая начала что-то подозревать, теперь стало очевидным. Все эти мысли молнией пронеслись в голове, пока я пыталась осознать ту ловушку, в которую мы все попали. Каким же хитрым и коварным оказался враг. Даже Маркус с Эвейном не догадались, что Феликс и Андрианус — одно лицо. Вероятно, они подозревали о перемещении души феи Драгон в тело Ингрид и пришли к министру за советом. Это была роковая смертельная ошибка. А в том, что нас не выпустят из комнаты живыми, я не сомневалась ни секунды. «Что вы от нас хотите?» — спросила я, глядя своему заклятому врагу в глаза. «Не так много». Хищно улыбнулся Андрианус Дариус в обличии лорда Бьорна. Я уже не видела перед собой вспыльчивого, прямолинейного, но добродушного военного министра. Лишь лицо убийцы моего отца и деда. «Если вы хотите получить власть, так возьмите ее, только оставьте Маркуса в живых!» Выкрикнула я в отчаянии, понимая, что это слабость с моей стороны просить о пощаде врага. Но ради мужа я пойду на сделку с убийцей. «Разумеется, оставлю. Тело Маркуса мне еще пригодится. А вот вас, моя дорогая Арианна, придется убить», — посетовал Андрианус Дариус и покачал головой. «Да не стойте вы, присаживайтесь, так легче умирать», — хмыкнула фея и указала мне на диван. «Спасибо, я постою», — процедила я сквозь зубы, отказавшись от любезного предложения, и тут же заняла боевую стойку. «И то правда, труп будет удобнее завернуть в ковер и вынести из дома», — фыркнула черная ведьма и подмигнула мне. Кажется, кто-то пребывал в прекрасном настроении. Я попыталась накрыть Маркуса своей защитой, но натолкнулась на преграду. «Хорошая попытка, Арианна, но неудачная». Заметил мои потуги министра и театрально развел руками. «Вы же понимаете, что перед вами два древних мага. Уж если мы справились с Эвейном и Маркусом, то и вас одолеем, хотя ваша магическая сила впечатляет». «Что вы задумали?» Я вновь повторила вопрос. Старалась держать в поле зрения Андриануса и фею, в то же время лихорадочно продумывала пути к отступлению. К сожалению, ментальная связь заблокирована, как и магия Маркуса, скованная путами. Хорошо, хоть я переместилась сюда в боевой готовности. Заклинания Борея пока позволяли держать оборону. «Что ж, я удовлетворю ваше любопытство». лорд Андрианус поднялся из-за стола, явив моему взору белоснежную ауру, а комнату затопило светом. А я пришла к мысли, что название ордена «Темный ангел» символично. Андрианус Дариус в новом теле выглядел как истинный потомок бога Борея, со световым полем, напоминающим крылья ангела, только в его душе давно поселилась тьма. «Дорогой, зачем ты с ней возишься? Ее нужно убить и побыстрее!» Недовольно пробурчала фея, направляя в меня стрелу проклятия. Я не знаю, были ли это мои последние минуты жизни, но перед мысленным взором предстали слова 18-й песни Борея. Я инициировала символ цветка жизни, словно печать она легла на сердце. И черно-дымчатая игла проклятия замерла всего в нескольких дюймах от меня. Я бросила взгляд на Маркуса и заметила, что на его груди едва заметно мерцал такой же световой знак цветка. Только теперь я сообразила, что задержало действие анабиозуса, не позволяя проклятию поразить мужа. Маркус тоже догадался активировать печать жизни, о которой я ему недавно поведала. Слава богам, я не успела доложить о действии символа министру Бьорну. Его неверие в дары забытых богов сыграло нам на руку. «Как жаль, что мы не уничтожили вас тогда, в переулке. Я давно просил фею Блейка ликвидировать любопытную белую магичку, но они решили лишь припугнуть», — с раздражением проговорил Андрианус. «Никогда нельзя недооценивать противника». Слова и интонации показались мне знакомыми, и я вдруг вспомнила разговор Мэйв Лефей с незнакомцем. «Там, в дворцовой библиотеке, были вы», — догадалась я, — «и в тайную комнату зашли вы». Я был неприятно удивлен, что кто-то обнаружил мое убежище. Спустя годы, уже находясь в теле Бьорна, я нашел библиотеку отца, где в ту ночь прятался Люций. Там хранились все ценные книги и записи о древних магах. Но вы, Арианна, в который раз нарушили мои планы. С этим надо что-то делать. И Феликс Андрианус направил в меня огненную сферу. Пламя разлетелось искрами, столкнувшись с преградой заклинания Борея. Я подскочила к Маркусу, стараясь заслонить его тело собой. Фея и Андрианус недовольно переглянулись, но атаки не последовало. Значит, они не собирались убивать мужа. Тогда что? «Арианна, сопротивляться глупо. Помощь не придет. Ментальная связь заблокирована. Дом окружен моими людьми. Эвиен и Маркус обездвижены. Скоро анабиозус поразит сердце вашего мужа, и проклятие вступит в силу», — уставшим голосом произнес лорд Феликс. «Отойдите от Маркуса и дайте нам закончить начатое». «Закончить что?» — поинтересовалась я и бросила быстрый взгляд на супруга. Я увидела, какую он испытывал боль от энергетических пут, которыми были оплетены его руки, ноги и шея. Кожа покрылась ожогами и волдырями. Но муж терпел, сжав зубы и не моля о пощаде. Про себя начала произносить слова 17 песен Борея, мысленно накладывая руны на ауру Маркуса. Я должна хотя бы попытаться освободить его из плена. Краем глаза заметила, что подавляющее магию грязно-дымчатое плетение начало бледнеть. Значит, мои заклинания действуют. «Вы что, собираетесь убить всех или только меня?» — громко спросила я, чтобы отвлечь внимание злодеев. «Если мне суждено умереть, исполните последнее желание любопытной белой магички. Расскажите, что вы задумали?» «Много будете знать, быстрее умрете», — усмехнулась фея, но все же ответила. «Нам нужно провести ритуал перемещения души. Вы нас задерживаете, леди Арианна». «Чьей души? Какой ритуал?» — с ужасом прошептала я. Феликс Андрианус лишь усмехнулся и вновь попытался подчинить меня своей воле, окутать магией древних и сбить с ног вихревым потоком. Фея же направила в меня боевые огненные шары. Но защита, укрепленная заклинаниями Борея, сработала исправно. Я не пострадала. Противник лишь сдвинул в комнате мебель и прожег дыру на ковре. Я тут же атаковала Андриануса с феей ответным порывом ветра, как учил Люциус. Военный министр устоял на ногах, но пошатнулся. Правда, мои заклинания тоже разбились о его защиту. А вот черную ведьму мне удалось достать. Она пролетела на несколько метров назад и врезалась в книжную полку. Деревянная махина с книгами упала на леди Драгон, прижав ту к полу. Фея быстро пришла в себя и рассеяла завал заклинанием. Но кружевное платье было разодрано, а белоснежные волосы теперь напоминали паклю. «Ах ты!» — ругнулась женщина, рассматривая дыры на юбке и ощупывая прическу. «Да ты представляешь, сколько я потратила времени, чтобы привести внешность этой бледной моли Ингрид в приличный вид! Между прочим, это было мое любимое платье!» «И последнее в этой жизни!» — огрызнулась я, делая шаг назад к дивану, на котором сидел Маркус. Я мысленно продолжала произносить заклинания Борея и плести магические руны для снятия парализующих пут и создания иллюзии. «Девочки, не ссорьтесь!» Лорд Феликс Андрианус поднял ладони в знак примирения. «Чувствую, с вашим темпераментом вы испортите книги. Некоторые рукописи было бы жаль потерять». Мужчина с сожалением посмотрел на груду пепла и щепки, все, что осталось от полки с фолиантами. А затем перевел взгляд на меня. «Арианна, мы не отпустим вас. Смиритесь. Пока я предлагаю быструю смерть. Но уже через минуту здесь появятся мои люди, которые охраняют дом. И тогда проклятие стазис покажется вам легкой прогулкой в подземное царство». Я расслышала позади себя тихий вздох Маркуса и ощутила тепло его ауры. Кажется, мои заклинания сработали, а парный амулет позволил почувствовать, что муж восстанавливает магические силы. «А ведь все это началось 7 лет назад», когда леди Драгон выкрала образцы вашей крови из хранилища, произнесла я с вызовом. Мне необходимо было отвлечь преступников разговором, пока Маркус окончательно не придет в себя. А еще нужно помочь Ивейну, который находился без сознания. Я продолжала мысленно плести заклинания, а вслух произнесла. Следователи ошиблись в одном. Фея Драгон переместила душу Андриануса не в тело своего отца, а в тело Феликса Бьорна. Ингрид Фея встала рядом с министром, недовольно сверля меня взглядом. К счастью, дама легко поддалась на провокацию и с вызовом ответила на мои обвинения. «Сыщица из вас никакая, Арианна. В хранилище я приходила не за кровью Андриануса. Ее мы выкрали еще 15 лет назад вместе с кровью моего отца. Кстати, у меня осталась пара флакончиков, как раз пригодится для сегодняшнего ритуала. Родовая кровь подойдет идеально». Ведь Маркус приходится Андрианусу племянником. Но второй раз в кровавую комнату я пришла за образцами Рекса Бьорна, отца Феликса. Ритуал перемещения души непростой. Я многие годы набиралась опыта у черных колдунов и научилась перемещать души в чужие тела. Некромант Ульрих был прекрасным учителем. Жаль, пришлось убрать. Лишние свидетели нам ни к чему». Я вспомнила, что рядом с ячейками, где хранились флаконы с кровью Ассетта и Дариуса, действительно находился ларец с кровью Рекса Бьорна, отца Феликса. А сам министр в те дни лежал в клинике, пребывая под воздействием анабиозуса. Фея работала помощницей лекаря и проводила уникальные опыты по снятию проклятия, а заодно тайные опыты по переселению души в чужое тело. «Вы правильно обо всем догадались». Лорд Андрианус криво улыбнулся, заметив мою реакцию. «В тот год фея подбирала мне новое тело». «Но вы же ненавидели древних магов. Я читала об этом в вашем дневнике», — призналась я. «Арианна, дорогая моя, но кто же знал, что он древний маг? Бьорн скрывал сей факт, как и мой отец, император Аркус. Когда я понял, что оказался в теле древнего, был в гневе. Позже смирился. Все же военный министр — это лучше, чем рядовой воин или монах-отшельник. Но затем сила древних пришлась мне по нраву. Я смог изучить магию, что называется, изнутри. Эта сила уникальна. Я же почувствовала силу, исходящую от Маркуса. К нему вернулась магия. Я сделал еще один шаг назад, приближаясь к мужу. «Но почему не переместить вашу душу в тело сына, лорда Блейка, или в тело Александра Логресса, да в того же императора Юлиана?» Я вновь провоцировала врагов, отвлекая их внимание. Маг прищурился, разглядывая Маркуса, но, не заметив за иллюзией внешних изменений, перевел взгляд на меня и снисходительно пояснил. «Да, мы рассматривали всех этих кандидатов. Изначально у феи была мысль подселить мою душу в тело Юлиана, а самой переместиться в тело императрицы. Но это опасно. Не забывайте, что императора не так-то просто было заманить в ловушку, чтобы провести опыты. Рядом постоянно находится охрана, он на виду. Не только родственники, но и сановники могли заметить изменения в характере. Пришлось бы убить всех Дариусов, а это привлечет ненужное внимание. Да и если честно, возраст у Юлиана уже не тот. Зачем мне тело 70-летнего, когда вокруг молодые сильные маги? Поэтому изначально я планировал занять тело моего сына Блейка, но он так и не смог организовать переворот и сместить Юлиана. Сын оказался и слабым магом, и никудышным политиком. Александр Логрес на тот момент не подходил. Он не обладал нужным влиянием на вельмож и был далек от трона. Это сейчас мы его рассматриваем в качестве запасного варианта. Маркус и Люциус 7 лет назад еще не обросли нужными связями, а вот в теле военного министра Бьорна у меня появились возможности для организации переворота. Я потратил эти 7 лет на то, чтобы разработать план, организовать агентурную сеть и инициировать выборы. Что такое 7 лет, когда перед тобой вечность? Но зачем весь этот маскарад, если и черными, и древними, и темными магами руководили вы? Удивилась я и еще на шаг приблизилась к мужу. Сразу видно, что вы не политик. Но я отвечу. Быть тайным лидером, которому поклоняются, на которого все молятся, ни с чем не передаваемое удовольствие. Я чувствую себя Бореем, Девом, Аргашем в одном лице. Играю, переставляя людей, как фигуры на доске. Правда, вы с Маркусом изрядно мне мешали. Ваш муж со своим прямолинейным характером постоянно лез в расследование. Да и вы вечно совали нос, куда не просят. Лорд Андрианус заметно разозлился. Белоснежная аура покрылась яркими всполохами. «Люди умирали, а вы называете это игрой?» — резко заметила я. Этот человек, несмотря на его хитрость и ум, вызывал у меня чувство брезгливости. «Ваши приспешники убили юного Родригеса, молоденького кулинара Свити, Хелену Бьорн, моего деда и отца и многих других. Вы убили свою жену Фрею и родного отца лорда Аркуса. Какими качествами должен обладать человек, чтобы совершить подобное?» «Уникальными». Простым людям вроде вас мешают эмоции, а к успеху приводит точный расчет, быстрый ум и стремление добиться результата любой ценой. А уж Хелену и Фрею мне не жаль. Они слабые звенья, которые надо вовремя убирать. Жестко произнес Андрианус. Он распрямил плечи, его взгляд горел, аура мерцала. Такое ощущение, что он находился перед тысячной толпой своих последователей. Речь, безусловно, была зажигательной. Да вот только мы с мужем не являлись почитателями его талантов. Но черного мага было не остановить. Маркус и Вейном оказались слабаками. Не просчитали ходы, глупо попали в ловушку. Они надеялись, что разоблачат леди Драгон и Александра. Безумцы. Так ничего и не поняли, когда я напал на них. Самоуверенные мальчишки. Фея Драгон в облике Ингрид улыбнулась министру и смотрела на него с восхищением. Я же видела, кто здесь на самом деле самоуверенный безумец. Приблизившись к Маркусу, ощутила горячие энергии, которые исходили от его ауры. Муж был готов к бою. Про себя произнесла слова заклинания Борея. Медленно, но верно освобождая Ивейна от магических пут, и он едва заметно пошевелился. «Зачем вы уничтожили свои тела?» Вновь спросил у противника, стараясь тянуть время и надеясь на помощь Люциуса и Литьера. «К чему они вам?» — пожала плечами фея. «Следователи должны были удостовериться, что преступники мертвы. Да и тело Андриануса было истощено, и я не могла вернуть душу в прежнюю оболочку, поэтому и стала подыскивать новую». «Вы оставили в живых Маркуса с Ивейном, чтобы провести свой черный ритуал?» — догадалась я. «Ох, Арианна, ваше бы любопытство да в мирное русло! Не доведет оно вас до добра?» «Уже не довело. Боюсь, ваше время истекло. У нас еще много дел». Поэтически улыбнулся мне Андрианус и приглянулся с феей. Дама с пониманием кивнула, и черные маги стали медленно приближаться. «Хотя вы вправе узнать о судьбе мужа», — растягивая слова, говорил Андрианус. «Дело в том, что министр Бьорн позорно проиграл выборы. Здесь не скрою, я просчитался. Вместо того, чтобы поклоняться мне как богу, сановники не приняли древнюю магию, испугались и вновь отдали голоса правящему клану. Мой запасной вариант, лорд Лугресс, тоже не сработал, поэтому новый план приходится продумывать на ходу. Но я всегда любил вызов, который бросала судьба. Действовать нужно быстро, ведь уже завтра состоится присяга новому императору. Быть древним магом мне понравилось, но что не сделаешь во имя власти. Придется какое-то время играть роль темного мага и императора Маркуса Дариуса, пока не найду достойного преемника из древних. Для Ивейна я подберу новую душу и подселю одного из соратников. А фея в образе Ингрид станет второй женой Маркуса. Потому что первая жена погибнет от руки черных магов в неравном бою. Как это жестоко! Усмехнулась фея Драгон. Император Маркус будет опечален смертью жены, а Ингрид его утешит, разумеется, самым законным образом, став леди Дариус. Фея Драгон с любовью посмотрела на Бьорна Андриануса, а затем обернулась ко мне. Из ее губ слетели слова проклятия. В этот момент Андрианус резко вытянул руку вперед, тоже поражая нас проклятием. Муж уже освободился от пут и восстановил магический резерв. Он вскочил с места и оказался рядом со мной, создавая вокруг нас дополнительное защитное поле. Выпущенные в нас стрелы проклятия уже приблизились к цели. Я почувствовала легкий укол в грудь. Маркус, вздрогнув, ощутил то же самое. А черные маги в белом сиянии продолжали плести паутину проклятий. У нас с мужем не было времени для того, чтобы нанести ответный удар и одновременно нейтрализовать проклятие. Не сговариваясь, мы с Маркусом прошептали слова песни любви. Муж сжал мою руку. А в перстне богини Афиры ярко вспыхнул камень. И я пожелала, чтобы проклятие вернулось преступникам. «Прошу, боги, спасите Арианну», — расслышала шепот мужа. Как и при прохождении брачного обряда в храме всех богов, мы с Маркусом почувствовали, что золотистые нити соединили наши сердца, а мерцающий цветок жизни окутал нас защитным покровом. Стрелы проклятия вдруг изменили направление и стремительно ринулись к своим владельцам. Я увидела, как спадают с лиц Андриануса и феи победные улыбки. Черные маги толком не успели понять, что происходит. Они упали, сраженные своими же проклятиями. Лорд Андрианус Дариус был убит смертельным стазисом. Его тело обуглилось, а душа серой дымкой вылетела из груди и растворилась в воздухе. Нить жизни разорвалась, разделяя навсегда душу и тело. Предатель был мертв. Леди Драгон опустилась на ковер и застыла, погружаясь в вечный сон проклятия Анабиозус. Пришедший в себя Ивейн Бьорн приподнялся на локтях и нанес убийце, которая заняла тело его сестры, смертельную рану. Я прижалась к Маркусу, пряча лицо у него на груди, а когда открыла глаза, обнаружила, что от ведьмы осталась лишь горстка пепла. В следующую секунду мы расслышали крики и шум, в окна ворвались потоки пламени, плавя витражи. Языки огня лизали книжные полки и ковер, грозясь перекинуться на нас. В комнату вбежал Тьер, за ним следовали его люди. «Все живы!» — крикнул он, осматривая помещение. Заметив нас, улыбнулся. «Живы. Я искал вас в доме министра Александра, затем направился в особняк к лорду Феликсу, с трудом сообразил, где вас спрятали. Не ожидал, что этот забытый богами дом так хорошо охраняют. Потеряли время, отбиваясь от черных магов, но мы всех взяли». Я едва осознавала слова Тьера, мои силы были на исходе, да и Маркус был магически истощен. Муж посмотрел на Ивейна. «Ты как?» «Уже лучше». Криво усмехнулся тот, поднимаясь с пола и опираясь на плечи подскочивших к нему следователей. «Тогда сам расскажешь Тьеру про Андриануса», — попросил Маркус. «Андрианус? А что с ним не так? Мы же ловили на живца леди Драгон и министра Александра», — удивился бывший руководитель отдела по темным делам. А живцом был мой муж, как я понимаю. Я строго посмотрела на Маркуса, вспоминая его тайные переговоры и переглядывания с Ивейном, а еще припомнила Люциуса в качестве Герольда собрания и смятую бумагу из чаши, которую лорд торопливо скомкал. «Вы все подстроили! Ты не победил на выборах?» — догадалась я. «Вы специально сделали Александра вторым, чтобы он попытался тебя устранить!» Я ужасно злилась на мужа, который просил меня никуда не лезть и уверял, что все будет хорошо, как чувствовала, что понадобится моя помощь. «Арианна, я позже тебе все объясню, а сейчас важно другое». И Маркус перенес нас в своих энергиях домой. Крепко прижимая к себе, муж целовал мои губы, признаваясь в любви без слов. Я решила выяснить отношения позже, а сейчас ответила на его ласку со всей страстью, на которую была способна. Мы вместе, мы живы, и только это сейчас имеет значение.